Глава 5. Дар. Носу вдруг стало до ужаса щекотно. Леона громко чихнула и проснулась. Открыла глаза и сразу вспомнила, что провела эту ночь на сеновале. А потом обнаружила, что уже утро. В слуховое окно под потолком, приоткрытую дверь и даже сквозь щели между досками в помещение проникал свет. А еще обнаружила, что напротив сидит рослик и щекочет у нее под носом тонкой соломинкой. Она снова чихнула и, наконец, обнаружила самое главное. Алекса нет рядом. «А где Алекс?» – растерянно спросила Леона. «Да-да, и тебе доброе утро», – проворчал гном. «Думаешь, я жалуюсь на человеческую грубость и невоспитанность?» «Нет, я не жалуюсь, я давно привык». «Рослик, где Алекс?» – с нажимом повторила Леона. «Вниз ушел твой Алекс», – ответил гном. «Сказал, что надо пораньше выйти, и что он пока отыщет усатого и проследит, сколько еды нам соберут с собой в дорогу. Потому что вчерашний старик с едой обманул, и второй раз так оплошать не хотелось бы». «Ясно», – сказала Леона, сразу успокоившись. Она отбросила одеяло, в которое была закутана, и села. Алекс никуда не исчез. Она прекрасно выспалась, снаружи за тонкими стенами сеновала поют, заливаются птицы, и в целом все кажется хорошо. «Он меня разбудил», – пожаловался гном. «Шумел очень». «Странно, я ничего не слышала», – Леона пожала плечами. «Потому что ты спишь, как сурок», – буркнул ослик. «А я существо нежное. У меня тонкая душевная организация. Я сразу проснулся». «И чего он шумел-то?» – спросила Леона, собирая в пучок волосы. «Вздыхал». «Неужели так громко вздыхал?» «Да уж громко. Все смотрел на тебя и вздыхал. Еще одеялко подоткнул. И бормотал по драконии. Но я не разобрал, что. Я этот их глупый язык не особенно понимаю. А потом вскочил, как ужаленный, и побежал вниз искать усатого и еду. А мне сказал, чтобы я тебя разбудил, и что нам тоже надо спускаться, и чтобы мы не задерживались». «Вот командир-то выискался», — фыркнула Леона. Она отвернулась от рослика, вытащила из-за пазухи флакон с краской и расстегнула ворот сорочки и принялась закатывать рукава. «Сейчас знаки нарисую и спустимся». «Да не действуют твои знаки. Пойдем уже, я кушать хочу. У Алекса там еда». Леона откупорила флакон, поднесла к руке и перевернула. На указательный палец капнула краска. «Не мешай. Ты не знаешь точно, действует или нет. И я не знаю. Лучше нарисовать, чем потом жалеть, что не нарисовала». Она вывела круг, треугольник, еще один круг на левом запястье, потом над левой грудью, потом над правой, и собралась уже изобразить последний магический символ на правом запястье. «У нас гости!» – пропищал вдруг гном. Она поспешно застегнула и одернула сорочку, а флакон сунула обратно за пазуху и обернулась. У двери, загораживая проход, стоял незнакомый парень. Светловолосый, высокий и широкий в плечах. Леона только сейчас заметила, что на сеновале стало темнее. «Какая цыпочка!» — сказал он и облизнулся. «Я тебе не цыпочка!» — резко ответила Леона. Стараясь не показывать свой испуг, она спрыгнула с кучи сена и потянулась за оружием. Парень шагнул вперед, и тут же в дверях нарисовался еще один, такой же светловолосый и крепкий. Стало по-настоящему страшно. «Мне надо вниз», — отчеканила она и выхватила из-за пояса пистолет. «Уйдите с дороги». «Сердитая цыпочка», — засмеялся первый парень и сделала еще шаг. Леона выстрелила, рассчитывая их припугнуть. Она легко засадила бы обоим придуркам по пуле в лоб. Она всегда гордилась своей меткостью, вот только убивать нелегко. Совсем нелегко. Леона знала, что никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет отнять у человека жизнь. «Духи предков! Ну, должны ведь они испугаться!» Пуля просвистела над головой у первого парня. но он даже не дрогнул, а бросился вперед. Какая-то секунда. Леона и сделать ничего не успела, а парень уже заломил ей руки за спину и дернул на себя. Пистолет упал на пол, и Громила отшвырнул его подальше ногой. «Знала бы ты, как я рыженьких цыпочек люблю!» — шепнула она ей на ухо. «Будешь умницей, не обижу!» Он повысил голос, обращаясь ко второму парню и игнорируя попытки Леоны вырваться. «Ферт, братишка, покарауль пока у двери!» Теперь Леона не видела этого Ферта. Она стояла к нему спиной. Услышала только, что скрипнула дверь, и на сеновале стало еще темнее. Первый Громила тем временем перехватил обе ее кисти одной рукой, а второй положил ей на грудь и сжал. «Не смей!» — закричала Леона, проклиная себя, что еще позавчера утром решила не перематывать грудь. Думала, нет больше смысла прикидываться парнем. «Сладкая цыпочка!» — промурлыкал проклятый урод. Он дернул ее сорочку вверх и заскользил мерзкой лапищей по голой коже. «Не смей! Не смей!» — кричала она. Послышались шаги и голос молчавшего до сих пор второго парня Ферта. «К лешему тебя, братишка!» — прохрипел он. «Отдай мне девку!» «Жениться хочу!» «Нет, моя девка!» — повысил голос первый Громилу. «Я сам женюсь!» «Руки убрал от моей невесты!» — зарычал Ферт. «Все-таки не действуют знаки», — с тоской подумала Леона. В следующий миг она услышала звук удара, громкий и жуткий, повергающий в оцепенение. А еще через секунду поняла, что никто ее больше не держит своими мерзкими лапами. Она едва успела отпрыгнуть в сторону. Мучитель пошатнулся и рухнул на дощатый пол лицом вниз. По светлому затылку начало расползаться темное пятно. Леона била мелкой дрожью. Она зажала рот ладонью, чтобы не закричать, и медленно обернулась. Ферт был в двух шагах от нее. На его лице читалось ликование. Посмотрев на брата, он отбросил вилы с окровавленным черенком и снова поднял взгляд на Леону. «Теперь моя», — заявил Ферт и шагнул вперед. Леона все-таки громко закричала и уже через мгновение вспорхнула на ближайшую кучу сена. И сразу, как могла быстро, проваливаясь то рукой, то ногой, начала на четвереньках пробираться по плохо утрамбованной куче в сторону двери. Никаким другим способом мимо Ферта было не прошмыгнуть. Без оружия она с ним не справится. А пистолет улетел неизвестно куда, и рядом с одурманенным чарами безумцем у нее просто нет времени на поиски. «Хочешь поиграть?» — засмеялся Ферт. «Да, это хорошо. Красавица, давай поиграем!» Он моментально вскарабкался на кучу сена и пополз следом за ней. Леона взвизгнула и попыталась ускориться. «Надо же, как она обернулась!» — продолжал смеяться Ферт. «Мы ведь чего пришли?» «Деньги пришли выбивать. Отец сказал у постояльцев полные карманы золотых монет. Надо бы потрясти!» Ферт двигался очень ловко. Почему-то ползать по сену у него получалось куда лучше, чем у нее самой. Секунда, и он рванулся вперед, схватил Леону за щиколотку и дернул на себя. Она отчаянно завизжала, перевернулась на спину и свободной ногой легнула его, попав куда-то в лицо. Ферт охнул и разжал пальцы. Леона скатилась с кучи сена на дощатый пол, ударилась. Даже слезы из глаз брызнули, но сумела быстро встать на ноги и тут же бросилась к двери. Заветная дверь была совсем рядом, когда Ферт догнал ее и сбил с ног. Они вместе упали, и Леона оказалась сверху. Но проклятый безумец сразу перевернул ее на спину, навалился, ухватился за запястье и прижал к полу. «Надо же, как оно вышло!» — пробормотал он, пытаясь отдышаться. «Шел за деньгами, а нашел жену. Повезло!» «Ты своего брата убил!» — крикнула Леона, надеясь, что в мозгах у Ферта хоть что-то прояснится. «Убил?» — удивился Ферт. «Да брось! Очухается! А мы с тобой к преподобному побежим, пока братишка не мешает. Только сперва поиграем, как ты хотела!» Он наклонил голову и попытался коснуться ее губ своими. Леона начала кричать и мотать из стороны в сторону головой. только чтобы не дать этому поцелую случиться. В конце концов слюнявые губы задели ее подбородок. Ферд тут же высунул язык и, издавая довольные, почти хрюкающие звуки, двинулся ниже. Он прикусывал и облизывал ее шею, мерзко стонал и терся пахом, и сколько бы Леона ни вырывалась, сколько бы она ни кричала, не было никакой возможности сбросить с себя слюнявого урода. А потом скрипнула и с грохотом распахнулась дверь. Яркие солнечные лучи проникли в помещение сеновала, и тьма схлынула, отступила, попряталась по углам. А вместе с солнцем внутрь кто-то шагнул. Леона не видела его, не могла повернуться, чтобы увидеть. «Алекс? Это же Алекс! У духи предков пусть это будет Алекс!» Она была готова простить ему все грехи, забыть все свои обиды. Пусть только придет. Пусть придет.